Глава восьмая. «Куда мы идем?» Она не отвечает, просто бежит в гущу деревьев. Ее свет указывает мне дорогу. Она похожа на живую лампу. «Подожди!» — окликаю я девочку. «Не так быстро! Мы должны поспешить!» Она скользит по тропе впереди меня. «Что я делаю? Я ведь сознательно совершила именно то единственное, чего меня просили не допускать. Вызвала новое видение». Но откуда мне было знать, что я могу погрузиться в такое состояние по собственной воле? Впереди как будто виднеется поляна. Но тут прямо перед нами возникает темный холм. Я ужасно боюсь, что окружающие меня тени оживут, и я услышу тот мерзкий голос, что звучал в переулке. Но малышка, похоже, ничего не страшится. Холм оказывается пустым внутри. Это нечто вроде рукотворной пещеры. Девочка ведет меня в пахнущую сыростью темноту. Я с трудом различаю острые камни и клочок светящегося мха. «Затем камнем!» Рука девочки, крошечная и как будто раскаленная до бела, указывает на ближайшую стену пещеры, рядом с которой торчит здоровенный камень. «Она говорит, ты должна заглянуть за него!» «Кто это она?» «Мэри, конечно!» «Я ведь уже сказала тебе, что не знаю никакой Мэри!» «С кем я спорю?» С видением, с призраком. Но тут мне вдруг почему-то кажется, что я румынская королева и бреду по какой-то тропе, завернувшись в простыню вместо плаща. Мне этого не понять. Но она знает тебя, мисс. Мэри. Это самое обычное из всех обычных имен. По всей Англии девушек называют так. А что, если все это просто трюк, чтобы проверить меня? Она сказала, что мне грозит опасность. Что, если это неземная маленькая девочка, злобный дух, желающий причинить мне зло? Что, если страшилки, которые дети рассказывают по вечерам, сказки о призраках, гоблинах и ведьмах, готовых заманить нас в ловушку и заполучить нашу душу, истинная правда? И сейчас меня заманивает в темную пещеру некая мрачная сила, которая только выглядит, как потерявшаяся кроха. Я нервно сглатываю, но комок в горле остается. «Предположим, я не хочу туда заглядывать». «Она говорит, что ты должна сделать это, мисс. Это единственный способ понять, что с тобой происходит, чтобы понять эту силу». Я не имею ни малейшего представления, о чем она говорит, только знаю, что я не настолько отчаянна, чтобы повернуться к ней спиной. «Тогда почему бы тебе не заглянуть туда?» Девочка качает головой. «Она говорит, что ты должна найти себя». Таков способ существования сфер. Я устала, замерзла, и мне до смерти надоели загадки. Послушай, я ничего не понимаю. Ты можешь просто объяснить, к чему все это? Тебе лучше бы поспешить, мисс. Большие карие глаза глядят в сторону выхода из пещеры. Потом снова смотрят на меня. И я вздрагиваю при мысли о том, чего может бояться девочка. Что таится там, в темноте? Но как бы то ни было, я не хочу уйти отсюда, не узнав больше, чем знала прежде. Я подхожу к камню. Он не маленький, однако не такой уж и неподъемный. С некоторым усилием я отодвигаю его в сторону. В стене пещеры открывается отверстие, глубиной примерно как вытянутая рука. Сердце у меня бешено колотится. Бог знает, что может прятаться там. Мне приходится закусить губу, чтобы подавить крик. Рука погружается в дыру по самое плечо, и я нащупываю что-то. Оно как будто прилипло, и мне приходится силой потянуть находку, чтобы вытащить ее на свет. Это переплетенная в коже тетрадь. Я открываю ее и смотрю на первую страницу. Дневник. Над бумагой взлетает пыль. Я смахиваю со страницы мелкий мусор. Между первыми листами и переплетом лежит конверт. Бумага шуршит под пальцами. Я наугад переворачиваю несколько страниц и всматриваюсь в текст. Что пугает тебя? Что заставляет волоски на твоих руках шевелиться, ладони потеть, дыхание останавливаться, а сердце колотится в груди, как колотится попавший в клетку дикий зверек? Темнота ли это? Или мимолетное воспоминание о страшной сказке, услышанной перед сном? Сказки о призраках, гоблинах и ведьмах, таящихся в ночи? Или же это ветер, который то замирает, то набирает силу перед началом могучей бури, наполняя воздух влагой и намеком, заставляющими тебя устремиться к дому, пробуждает желание спрятаться у надежного очага. Или же это нечто более глубокое, нечто более страшное, некий монстр, затаившийся в тебе самой. То, что ты лишь иногда замечаешь мельком, безбрежное, неведомое твоей собственной души, где скапливаются тайны огромной силы, внутренняя тьма. Если захочешь выслушать, я расскажу тебе историю. Такую, воспоминания о которой не прогнать уютным гудением огня в камине. Я расскажу тебе историю о том, как мы нашли себя в той сфере, где зарождаются сны, где судьба предопределена, а магия также реальна, как отпечаток твоей ладони в снегу. Я расскажу тебе, как мы открыли ящик Пандоры, скрытый в нас самих, ощутили вкус свободы, запятнали свои души кровью и выбором и выпустили в мир ужас, разрушивший драгоценный порядок. Эти страницы — признание во всем том, что привело к этому холодному серому рассвету. И что будет теперь, сказать не могу. Забьется ли твое сердце быстрее? Не собирается ли на горизонте тучи? Чувствуешь ли ты, как бегут мурашки по шее в ожидании поцелуя, которого ты страшишься, но в котором так нуждаешься? Испугаешься ли ты? Познаешь ли ты истину? Мэри Доут, 7 апреля 1871 года. Не та ли это Мэри, которой кажется, что она знает меня? Я сама не знакома ни с какой Мэри Доут. Меня болит голова. Я замерзла в одной ночной сорочке. Скажи этой Мэри, чтобы она оставила меня в покое. Мне не нужна та сила, которую она мне предлагает. Она не предлагает тебе никакой силы, мисс. Она просто указывает тебе путь. Ну так я не желаю по нему идти. Ты меня поняла, Мэри Доут? Кричу я во тьму пещеры, и мой голос эхом отдаётся в моих же собственных ушах. Видение прекратилось. И я осталась одна, в пещере, с кожаной тетрадью в руках. Жизнь Мэри Доут лежит на кровати, дразня меня. Я могла бы сжечь тетрадь, могла бы закопать ее в землю, но я оказалась слишком любопытной. И вот я, зажигая свечу, ставлю ее на подоконник и, улёгшись в постель, принимаюсь в слабом свете разбирать строки. Я узнала, что в 1871 году Мэри Доут было 16 лет. Она обожала гулять в лесу, скучала по родным, желала, чтобы ее кожа стала светлее. Ее лучшей подругой была некая Сара Ристоум, самая очаровательная и добродетельная девушка в целом свете. Они были как сестры и никогда не разлучались. Я даже завидую Мэри Доут, у меня ведь никогда не было такой подруги. Но в общем и целом первые 20 страниц дневника оказались ужасно скучными. Я не понимаю, зачем той призрачной малышке было так нужно, чтобы он очутился в моих руках. Глаза у меня слипаются, и я сую дневник в глубину шкафа, кладу его рядом с крикетной битой отца, а потом засыпаю, выбросив все это из головы. Мне снится матушка. Она мягко, обеими ладонями отводит волосы с моего лба. Ее теплые пальцы согревают, как солнечный луч, и мне становится очень хорошо. Матушка привлекает меня к себе, но я выскальзываю из объятий и бегу к руинам какого-то древнего храма, между темно-зелеными лозами винограда, опутавшими алтарь. Скользят змеи. Внезапно срывается сильный ветер, по небу несутся плотные облака. Рядом со мной неясно вырисовывается лицо матушки, искаженное страхом. Сверкает молния, и матушка быстро снимает с себя ожерелье и бросает его мне. Оно как будто зависает в воздухе, медленно кружа, а потом падает ко мне в руки, и уголок серебряного глаза колет мне ладонь. Из крошечного пореза выступает кровь. Матушка что-то кричит, но завывание ветра мешает расслышать. И только одно слово я улавливаю четко и ясно. «Беги».